образование галактик и скопление галактик. Теория газовой фрагментации, по-видимому, должна показать, что структуры галактических размеров являются выделенными среди возможных образований, к которым приводит сжатие газового облака. Однако многие стороны процесса эволюции галактик до сих пор остаются неясными. В частности, один из ключевых вопросов состоит в том, что образовалось раньше – галактики или скопление галактик. Краткий обзор наблюдательных данных скорее свидетельствует в пользу гипотезы, утверждающей, что сначала образовывались галактики, поскольку галактики намного более плотные системы, чем скопления. Предположим, что и галактики, и скопления галактик образовывались исключительно за счет гравитационного сжатия вещества в расширяющейся Вселенной. Допустим также, что в процессе их образования лишь малая доля энергии диссипировала в тепло и излучение. Если эти предположения верны, то изолированные галактики должны образовываться в более ранней эпохе, когда Вселенная была более плотной, чем скопление. Можно с уверенностью сказать, что скопления галактик образовывались при красных смещениях порядка 2-10, потому что анализ их динамики говорит о том, что они очень молоды. Многие скопления галактик имеют нерегулярную структуру. Очевидно, они еще не испытали релаксации. Страница 166. Изолированные галактики, вероятно, образовались при красных смещениях 10-30. Эта оценка основана на том, что лишь при таких сравнительно больших красных смещениях Вселенная имела примерно ту же плотность, что и протогалактические облака, из которых образовывались галактики. Однако многие галактики могли возникнуть в результате слияния малых, более плотных систем, которые образовались независимо друг от друга в существенно более ранней эпохе, а именно при красных смещениях порядка 100-1000. Ниже мы обсудим такую возможность. Если предположить, что в ходе сжатия газового облака высветилась мало энергии, то протогалактическую плотность можно определить непосредственно из наблюдаемой ныне плотности вещества. Эти аргументы строятся на законе сохранения энергии и напоминает попытку предсказать высоту, на которую поднимется мяч при отскоке от пола. Чтобы энергия сохранялась, необходимо, чтобы трение мяча о поверхность было мало. Однако скептик мог бы возразить, заявив, что галактики, которые сегодня мы видим изолированными, могли первоначально образовываться в скоплениях или группах галактик. В ходе эволюции скопления галактик, некоторые галактики, в основном более массивные, постепенно концентрировались к центру скопления, а далекие от центра члены скопления выбрасывались наружу. Этот процесс называется релаксацией. Изолированные галактики могли быть выброшены из скоплений. Что же касается нашего галактического окружения, то местная группа галактик может быть одним из весьма протяженных членов скопления Девы, или, возможно, сверхскопления Девы. Недавние наблюдения показывают, что между большими скоплениями галактик имеются огромные пустоты, в которых нет светящихся галактик. Один из способов объяснить эти дыры, наблюдаемые в распределении галактик, предположить, что галактики образовывались преимущественно внутри больших скоплений. Можно также допустить, что первоначальные неоднородности плотности в ранней Вселенной конденсировались в облака масштабов скоплений, которые затем фрагментировали на галактике. Этот подход объясняет массы и размеры галактик, а также ряд других свойств скоплений. Однако ставит в тупик одно свойство распределения галактик, необъяснимое в рамках гипотезы фрагментации, распространенность самих скоплений галактик. Чрезвычайно больших скоплений галактик весьма мало. В основном преобладают малые скопления и группы галактик. Расстояние между парами галактик было оценено количественно из анализа каталога Шейна-Вертонена, который включает в себя распределение по небу почти 1 миллиона галактик ярче 17-й звездной величины. Этот каталог считается достаточно полным для большого объема пространства. Как было обнаружено, вероятность того, что галактика имеет соседку, не далее заданного расстояния R, систематически убывает при увеличении R. Страница 167. Эту вероятность можно выразить через расстояние R, получив так называемую корреляционную функцию галактик. Как оказывается, она убывает примерно обратно пропорционально квадрату расстояния R, рисунок 63. Этот результат справедлив в широком диапазоне значений R, отличающихся друг от друга в тысячу раз, от расстояний в десятки тысяч световых лет до десятков миллионов световых лет, то есть от размеров галактик до размеров больших скоплений галактик. Наиболее разработанная к настоящему времени теория, объясняющая корреляции в распределении галактик, включает в себя иерархическое образование структур. Иерархическое образование структур можно рассматривать как процесс, почти обратный процессу фрагментации. В ходе этого процесса галактики сначала образуются, а затем в результате взаимного гравитационного притяжения постепенно скучиваются. Не исключено, что стать галактиками суждено было начальным флуктуациям с массами в широком интервале, от массы шарового скопления в миллион солнечных масс до массы гигантской эллиптической галактики, составляющей 10 триллионов солнечных масс. Сначала выделяется группа галактик, затем скопление, а большое скопление или даже сверхскопление, совокупность нескольких скоплений, образуется в конце. Иерархия структур имеет такой вид. Группа галактик внутри бедных скоплений, которые в свою очередь входят в состав богатых скоплений. Получающееся в результате распределения галактик может объяснить наблюдаемые корреляции при условии, что начальное распределение вновь образовавшихся галактик было почти случайным. Если галактики образовались при красном смещении около 30, то впоследствии возникали именно такие корреляционные свойства, которые мы сегодня наблюдаем. Широкий интервал масс галактик, который мы обнаруживаем, объясняется в таком случае как газовой фрагментацией, так и слиянием первоначальных галактик. На основе численного машинного моделирования образования скоплений из галактик был сделан вывод, что распределение начальных флуктуаций должно систематически убывать при переходе ко все большим масштабам. Конкретно, контраст плотности, отношение плотности, усредненный в данном масштабе к средней плотности Вселенной, должен меняться пропорционально m в степени минус 1 вторая или m в степени минус 1 третья, где m есть полная масса, содержащаяся в данном масштабе длины. Первоначально Вселенная была весьма однородной в масштабах, соответствующих скоплениям галактик, но при переходе ко все меньшим масштабам она становилась все более неоднородной. В эпоху отделения вещества от излучения, при красном смещении порядка 1000 в масштабе скоплений галактик, необходимо предположить флуктуации плотности 0,1-1%. Если экстраполировать спектр флуктуаций к меньшим масштабам масс, то складывается впечатление, что конденсация в некие затравочные комки с массой порядка 100 миллионов солнечных масс должна была происходить сразу же после отделения излучения от вещества. Примечание диктора. Далее на странице 168 следует рисунок 63. Корреляционная функция галактик. Рассмотрим какую-либо произвольно выбранную галактику. Какова вероятность, что другая галактика будет расположена на некотором определенном угловом расстоянии от нее? Это так называемая угловая корреляционная функция галактик указывает. С какой частотой галактики входят в пары или небольшие группы? Эта вероятность может быть рассчитана для всего каталога галактик, содержащего почти 10 в шестой степени галактик и охватывающего Вселенной до глубины около 10 в девятой степени световых лет. Как оказывается, угловая корреляционная функция, отмеченная точками наблюдений, изменяется примерно обратно пропорционально угловому расстоянию. Когда по угловой зависимости воссоздают трехмерную картину, то обнаруживается, что корреляционная функция галактик падает как квадрат расстояния между галактиками. На очень больших масштабах корреляционная функция падает с расстоянием более быстро. Это означает, что распределение галактик становится все более случайным. Угловой масштаб 10 градусов соответствует линейному расстоянию 10 в восьмой степени световых лет. В меньших масштабах положения галактик заметно коррелированы, то есть вероятность найти у любой заданной галактики близкую соседку велика. Корреляционные функции изменяются сравнительно гладко, откуда следует, что никаких особенных выделенных масштабов во Вселенной не существует. Конец примечания диктора. Страница 169. По мнению некоторых космологов, эти комки были как бы предшественниками будущих галактик. В вполне можно допустить, что они возникли из первичных изотермических флуктуаций, которые сжимались, образуя скопление звезд или компактные галактики при красном смещении около 1000. Как мы видели ранее, подобные флуктуации имели массы порядка 100 тысяч солнечных масс или выше. Скопления звезд затем сливались в галактики. Путем численного машинного моделирования было также показано, что в результате таких гравитационных слияний должны сглаживаться почти все следы более мелкомасштабной структуры, субструктуры. Можно представить целую иерархию развивающихся систем, объединяющихся затем во все более крупной галактике, пока не достигается наблюдаемый ныне широкий спектр масс галактик. Предположив, что в момент отделения излучения от вещества распределение комков массой в 100 миллионов солнечных масс носило случайный характер, по-видимому, можно объяснить наблюдаемое распределение галактического вещества. Поскольку соответствующие флуктуации плотности в больших масштабах изменяются как m в степени минус 1 вторая, эта гипотеза случайного распределения затравочных комков в эпоху отделения излучения от вещества способна объяснить и наблюдаемую структурность в крупномасштабном распределении галактик. Каким образом можно выяснить характер начальных флуктуаций плотности в очень ранней Вселенной, предсказываемой этой теорией? В ранней эпохе до образования галактик случайно распределенные флуктуации плотности, заполнявшие Вселенную, представляли собой некую разновидность шума. Обычно понятием «шум» пользуются применительно к звуку, однако понятие шума удобно также для описания любого распределения флуктуаций. Существует много возможных разновидностей шума. Например, речь является в высшей степени коррелированным, а не случайным шумом. Пока еще не выяснено окончательно, имел ли шум, описывающий флуктуации в ранней Вселенной, характер абсолютно случайного и некоррелированного белого шума. Согласно некоторым исследованиям, по образованию скоплений из галактик, возможно, наблюдается слабо выраженная систематическая коррелированность шума на больших масштабах, и если это так, то спектр начальных флуктуаций плотности должен был изменяться пропорционально m в степени минус 1 треть, а не m в степени минус 1 вторая. Белый шум описывает радиопомехи и имеет одинаковую интенсивность во всем диапазоне частот. Если же шум оказывается все более коррелированным с увеличением масштабов, то его интенсивность должна возрастать в направлении низких частот, то есть более длинных волн. В главе 9 мы уже говорили, что вопрос об источнике космического шума и его связи с гравитационными эффектами в ранней Вселенной пока решается чисто умозрительно. Многие космологи придерживаются той точки зрения, что для объяснения пространственного распределения галактик следует постулировать спектр малых флуктуаций в виде некоторого шума. Охватывает ли этот спектр малые масштабы масс, порядка 100 тысяч солнечных масс, соответствующие первичным изотермическим флуктуациям, или простирается от триллиона солнечных масс к еще более крупным масштабам, соответствующим первичным адиабатическим флуктуациям? Этот вопрос до сих пор остается предметом неослабевающих споров. Таким образом, корреляции в распределении галактик не позволяют сделать однозначный вывод о справедливости модели иерархического образования структур, согласно которой первыми образовывались малые галактики. Модель же газовой фрагментации пока еще слишком несовершенна, чтобы на основании ее можно было бы предсказывать, как возникают корреляции в распределении галактик. Образуются ли галактики до скопления или одновременно с ними? Какой процесс является главным? Иерархическое образование структур или газовая фрагментация? Эти проблемы по-прежнему остаются нерешенными. Предпринимаются попытки объединить эти две точки зрения, о чем мы будем говорить в главе 11, предварительно ознакомившись с некоторыми характерными свойствами галактик, которые должна объяснить наша теория образования галактик.